Глава 30. Уже стемнело, когда мы выехали из лесной чащи. На заснеженной равнине перед нами встал нагромождением серых камней город Баэс. Крепостная стена, окружающая его, возвышалась на фоне леса и дальней горы, впечатляющей громадиной, и только несколько остроконечных башен с огоньками виднелись над ней. «Когда-то люди спасались в городе от промышляющих разбоем великанов», сказал, обернувшись ко мне Алви. Я поежилась, стала не по себе. «Но великаны не учли, что люди — самые опасные животные. Поэтому великанов истребили, а стена осталась с незапамятных времен, на всякий случай». Дорога стала похожа на дорогу. Олени прибавили скорость, и мы едва не врезались в лохматого заиндевевшего быка, запряженного в гружевую с верхом повозку. Алви притянул вожжи, олени отскочили. Сани съехали на обочину и тут же вернулись на дорогу. Меня подбросило, Алви засмеялся. С верхушки повозки упал мешок, из него рассыпались и покатились в разные стороны по снегу багряные яблоки. Мужик в нахлобученной по брови шапке, а точнее его торчащий между шапкой и бородой круглый нос, выругался самыми грубыми словами. Обернувшись, Алви щелкнул пальцами, и мужик вдруг вскочил с козел и, сняв шапку, начал истово кланяться нам, а потом запел. «Храните духи господина доброго, славьте люди госпожу красную!» Алви расхохотался заливисто и помчал дальше к распахнутым в гигантской каменной арке городским воротам. Я обернулась и тоже прыснула. У распевающего мужика в руке была шапка, а на голове так такая копна волос, что по-прежнему казалось, что между бородой и космами поет только красный круглый нос. Наблюдая, как мужик продолжает распевать и кланяться, я подумала: да это использование ментальной магии в личных целях. При случае будет что припомнить вам, проказник господин ректор, а то, мол, только я пройдоха. Было у кого учиться. За каменной громадой не было ничего страшного. Мы помчались по уютным улочкам, подсвеченным огнями из окон, факелами на высоких подставках, обычными фонарями и ближе к центру множеством разноцветных лампочек, развешанных гирляндами на парадных, крышах, витринах всевозможных лавок. «Тут у них праздник намечается!» — крикнул мне через плечо Алви. «Типа нашего дня новой зари, но на зимний лад!» «Праздник — это очень хорошо!» — ответила я. После целого месяца в деревне я не могла насмотреться на цивилизацию, пусть и такую, с утрамбованным на проезжей части и тротуарах снегом, с оленями и лохматыми быками, впряженными в повозки и кареты на полозьях вместо лошадей, с немного пряничной архитектурой, контрастирующей с суровыми темными башнями у горы. Расписные красно-синие ставни с резными краями, кружевная резьба на алых, голубых, апельсиновых крылечках, цветные двери тут и там — жители Баэса явно пытались дополнить извечные снега любым другим цветом. Впрочем, природа боролась за свое. Все, что можно, было украшено разноразмерными сосульками, либо укрыто шапками снега. Я думала, что Алви повезет меня куда-то, где есть портал перемещения, но он остановил сани возле магазина с ярким праздничным декором. В витрине порхала, как птица, вышитая золотом голубая мантия с белыми меховыми кистями, а по углам были разложены еловые ветки, украшенные блестками и красными чучелками клестов. Я выбралась из саней, наконец ощутив под ногами твердь. Скрипнул снег. Алви подал мне руку с таким видом, словно сам только что все вокруг наколдовал. «Ну как, нравится?» «Да». «Хоть и очень непривычно». «Привычка губит радости жизни», — подмигнул Алви и повел меня к магазину. «Нос? Кто там жаловался на драное? Давай заменим». Я сощурилась. «И как, извольте, я буду за это расплачиваться?» «Поцелуями», — рассмеялся Алви. «Одно платье — 100 поцелуев». «Тогда я пас. Слишком низка для вас цена одного моего поцелуя, сэр», — сверкнула я глазами. «Более того, он не продается!» Алви с удовольствием глянул на витрину и кивнул. «Ну тогда просто ограбь их. Сумела украсть меня из-под маминого носа, наверняка и наряд сумеешь». «Ну знаешь ли», — вырвала я руку из его пальцев, «пойду-ка я лучше к своим, к цыганам». Я отвернулась от него, сделав вид, что обиделась. Алви поймал меня за талию и развернул к себе, заглянул в глаза весело. «А улыбка твоя тоже бесценна». «Разумеется, ее вам, сэр, ни за что не купить», — гордо сказала я, с трудом сдерживая разъезжающиеся уголки губ. Он склонился к моему уху и прошептал. «Тогда пойдем грабить магазин вместе. Без пуговиц на сюртуке я уже прилично замерз». Алви толкнул дверь в магазин, и мы вошли в приятное тепло, атмосферу ласкающих ароматов и дорогих тканей. Нашей модистке, мадам Мансури, и не снились такие подбитые мехами палантины. Пальто и мантии, украшенные с избытком вышивкой платья и шерстяные чулки со штанишками. Да уж, и хегарские дамы даже не догадались бы надеть подобные под этот, к примеру, нежный атласный наряд, подбитый изнутри фланелью. Однако мороз здесь правил модой и вкусами. Я, кстати, именно такое платье и выбрала, с широкими юбками из синего струящегося атласа, с золотой тесьмой и роскошным, причудливо расшитым поясом, при этом утепленное внутри мягкой тканью. И такого же цвета длинную накидку с капюшоном и широкими рукавами, расшитую белыми и золотыми диковинными цветами, с мехом огненной лисы вместо подкладки. Надоело мне уже ходить скромно, захотелось чего-нибудь эдакого. Впрочем, довольно удобного на случай, если придется сбегать, не оплатив. Увидев меня, Алви восхищенно замер, но, вспомнив о своем реноме, шутливо поиграл бровями. Его новый костюм был почти такого же цвета, лишь на оттенок темнее, тоже с вышивкой и золотом, но более сдержанный, чем на женском одеянии. Приталенный камзол подчеркивал стройную фигуру Алви и мог так идти только истинному франту. В руках он держал лисью шубу. Указав на нее и на мех на моей накидке, Алви шепнул игриво. «Ты подглядывала, признайся. И если это намек на то, что я дурак, у дураков ведь мысли сходятся, я припомню это тебе на экзаменах». «До них нужно еще дожить», — ответила я. «А пока живите с этой мыслью, сэр». Он возмущенно фыркнул и сцапал мою руку. Полностью преобразившиеся, окруженные возбужденными продавцами и их любовью к нашим деньгам, мы с Алви приблизились к стойке перед выходом. Я затаила дыхание от любопытства. Как же мы будем сбегать? Внушим что-нибудь? И как потом Алви выкрутится? Но он просто бросил на прилавок свою карточку и небрежно сказал. «Запишите все насчет герцога Эрзендорфа». Продавцы и владелец магазина, полноватый молодящийся дядечка с лоснящимися от гламура усами, расцвели и раскланялись. А я разочаровалась, шепнув Алви. «Никакого ограбления? И они нам даже не споют?» Он склонился ко мне. «Если проштрафятся, обязательно грянут песню «Мое маленькое избалованное зло». Но, увы, имя Эрзендорф тут слишком известно. Видишь вензеля на санях? С такими не скроешься». Я вздохнула, покидая магазин. Хоть и приятно было покупать самое дорогое из очень дорогого, приключения не получилось. И вдруг в спину раздалось дружное: «Храните духи господина доброго, славьте, люди, госпожу красную». Мы с Алви прыснули и совершенно не по-герцогски сбежали к саням. По-моему, больше, чем сейчас, влюбиться в него уже было невозможно. «Оставим сани тут», — предложила я. «Зачем?» «Чтобы можно было развлекаться, не думая, что все знают твое имя». «Кому-то очень хочется пошалить». «Ты сам обещал вечеринку. Обманул?» «Ну уж нет». Мы пошли с ним под звездами по широкой улице, скользя местами и весело подхватывая друг друга, чтобы не упасть. Краснощекие прохожие засматривались на нас. Девица на Алви, мужчина на меня. И я поймала, как снежинку на язык, великолепное в своей простоте чувство, что мы с Алви равны. Было прекрасно от того, что здесь меня никто не знает, никто не в курсе моих дел и проступков, и это чертовски освобождало. И еще всем совершенно было все равно, что у меня за душой. Люди просто заглядывались на нас обоих, молодых, красивых, смеющихся, то и дело, и вместе с чужими взглядами я внезапно поверила в то, что у нас все хорошо. Совершенно чудесно. На площади толпился народ. Особенно много горожан было чуть поодаль, возле выстроившихся рядами палаток красочной ярмарки. В центре площади, прямо у памятника какой-то суровой деве и трем волкам, плясала мелкая, пышными юбками молодая цыганка в алом платке. Кто-то проревел позади нас, стукнул чем-то, и Алви, подхватив меня, отскочил в сторону. Мимо пробрел здоровенный бурый медведь, перекатывая перед собой вязку из сразу трех бочек в сторону палатки с напитками. «Хендер, между прочим», — заметил Алви. «Но, полагаю, не из наших». Подтверждение его слов, докативший бочки до торговой точки зверь, превратился в квадратного, бородатого бугая в короткой коричневой шубе. Он тряхнул чубом. «Налетай, кто просил еще вина с южных морей, только у нас!» «Интересно, это не родственник ли нашей мадам Бахоста из Академии?» — спросила я Алви. Он пожал плечами, а затем показал мне за плечо. «Вряд ли ты видела такое». Я обернулась. Три девушки в белом сдували с ладоней в блестящих перчатках снежинки, а те под нежную музыку взмывали вверх в прозрачных шарах, внутри которых снежинки и начинали расти, как кристаллы под воздействием магии. Сверкая, они образовывали узоры, словно снежинками можно было управлять. Девушки-снегодувы в танце разошлись по сторонам, плавными движениями рук удерживая шары с сияющим снежным чудом в воздухе. В центр между ними выбежал худосочный парень в черном костюме с алыми всполохами. Он поднял голову и выдул волшебные шары струю огня. Я ахнула! Шары мгновенно растаяли и пролились на плиты дождем. Парень отбежал, словно был не при делах, а девушки-снегодувы продолжили танцевать под мелодичную песню. Зеваки бросились к тому месту, куда пролился дождь. Алви поманил меня туда, сказав: «Это любимое у горожан праздничное гадание. Что первым увидишь, что и будет знаком для твоего ближайшего будущего». «А если я ничего не увижу?» «Такого не бывает». Алви растолкал зевак, прокладывая мне дорогу. Я увидела там, где предполагалась ворожба, лед, застывший только что, сплошные мерзлые капли и шарики. И вдруг из них прямо на моих глазах сложилась фигурка лисички. Я готова была поклясться, что лед даже порыжил немного. Алви отшатнулся. «Черт, и здесь руна!» — пробормотал он, побледнев. «Пойдем отсюда. Тоже мне гадалки, хоть бы чего нового!» В моем сердце ёкнуло. Я вновь подумала о том, что придется рассказать, что в замок мы не вернемся, потому что ему туда нельзя. В крайнем случае, я его просто свяжу и никуда не пущу. Я так решила. Боже, в такой волшебный вечер как же не хотелось думать о плохом! Однако Алви, словно назло кому-то, просто рассмеялся, обозвав гадание языческими глупостями, и потянул меня к лавкам со сладостями и поделками. Птички на палочках, полосатая лакрица, засахаренные яблоки и лепестки каких-то цветов, скрученные в шарики, все перемежались на прилавках кондитеров с грудами конфет в блестящих упаковках и горками шоколадных фигурок. «Одна монета, одна фигурка! Гадаем, гадаем!» выкрикивала над шоколадками краснощекая дородная баба в пуховом платке, повязанном вокруг талии крест-накрест прямо сверху цветастой душегрейки. «Молодые люди, такие красивые господа, как картинки, душа любуется! Попытайте судьбу, у нас плохих ответов не бывает!» «Ну что, дадим судьбе еще один шанс?» «А давай!» «Только у нас нет монет», — заявил Алви и вручил бабе еще одну свою карточку. «Заплачу вдвойне». «Ой, что вы, господин герцог, ваша светлость, нам только в радость, что почтили», — запричитала торговка, приседая и кланяясь, но карточку взяла. «Глаза закрой. Раз, два, три». Мне снова досталась лисичка. Алви тоже. «Ну, хоть без руны Хендеров обошлось, и на том спасибо. Давай на брудершафт». Хихикая, мы переплели руки и откусили своим лисичкам головы, потом хвосты, а потом он мазнул по моим губам пальцем, стирая шоколад, сунул себе палец в рот. Захотелось снова целоваться, но мороз кусал за щеки и грозил обветрить. Гадали тут все, как выяснилось, по традиции. Но нам больше было неинтересно, поэтому мы оставили без внимания палатку с вывеской «Жрец-мистик», «Гадание и ворожба», «Все, что вы хотите узнать, здесь». Наступило время подкрепиться. Нам разливали чай из самоваров в крошечные туиски, угощали блинами с крольчатиной или с красной икрой, пирогами с рыбой, яблоками, лесными грибами. Отодвинув от меня заиндевевшую рюмку водки у лавки Хендера-медведя, Алви залпом выпил ее сам, и глаза его еще ярче заблестели. «Танцевать хочется», — сказала я, глядя на музыкантов, бивших в барабаны по струнам гитар. «Но, моя дорогая, не здесь же», — подмигнул Алви. И увлек меня дальше по широкой, полной иллюминации улице, на которой находились сплошь ресторации и клубы самого разного пошиба. «Предпраздничный бал благородного собрания любителей книг и изящных искусств», гласила помпезная вывеска, украшенная еловыми ветками и алыми бусинами на не менее вычурном здании. «Нам подходит. Ты любишь книги, а я люблю изящных...» Я смерила его возмущенным взглядом, он рассыпался мелким хохотом. «Я имел в виду твои изящные ручки и ножки, и даже ресницы». «Тогда идем». Карточка с титулом герцога открывала все двери. Высокие с позолотой из полированного дуба тоже не стали исключением. Приняв наше манто, лакеи в холле распахнули грандиозные створки перед нами, и мы попали в праздник. Украшенные елочными гирляндами с вкраплением серебряных звезд поручни широкой лестницы вели в бальную залу. Впрочем, два домашних великана ростом повыше наших гоблинов подставили нам свои ладони и переместили сразу на паркет, где кружились танцевальные пары. Синие и красные райские птицы с лоснящимися оперением пронесли над головами танцующих корзины на длинных лентах и осыпали их дождем из розовых лепестков. Розы, тюльпаны, лилии стояли в высоких вазах пышными букетами везде, куда попадал глаз. «Дорогое удовольствие в этих лесах», — заметила я. «Порталами, порталами. Иначе никак не доказать, что ты любитель книг», — хмыкнул Алви и подхватил с подноса рядом бокал с шампанским. Я последовала его примеру, но он забрал напиток у меня из рук. «Но-но-но. Я отвечаю за тебя перед твоим папой, Хендерами, королем, педагогическим советом и ректором». «Ты же сам ректор». «Разумеется. Перед кем вообще быть ответственным, как не перед самим собой?» — заявил он и выпил. Поставил лакею пустой бокал на поднос и велел. «Дайте воды или соку». «Ты издеваешься?» «Только совсем чуть-чуть, для остроты чувств», — подмигнул Алви, а затем, не спрашивая, он увлек меня в разразившийся вальс, закружив так быстро, что висящие под темным потолком свечи превратились в созвездие. Как же это было хорошо! Мы кружились, не обращая внимания на изумленные взгляды, ведь здесь все были в белом и серебристом, и только мы в синем. Мы не замечали шепотков. «Кто это? Кто это? Кто это?» Лица, наряды, волшебные флейты, зависающие то тут, то там в воздухе, порхающие зачарованные книги, осыпающие с блестящей пыльцой цитатами тех, кто глазел на бал с удлиненных диванов канапе вдоль стен. Картины, которые рисовали себя сами, документируя ход бала. Все это слилось для меня в единый фейерверк. Потому что полный восторга глаза Алви, улыбка на его лице, твердая, горячая ладонь на моей талии и сжимающая трепет на мои пальцы рука стоили всей роскоши и волшебства. Алви вел меня в танцы так, что не нужно было думать, куда поворачиваться, с какой ноги начинать. Мы просто неслись, как сумасшедшие. Под музыку летели понад паркетом и хохотали, на секунду остановившись. «Это и есть счастье», — сказала себе я, покрываясь мурашками и внезапно узнавая то чувство, о котором мечтала, которого ждала, к которому так стремилась, только всегда какими-то другими, сложными способами. Кстати, никогда его не догоняла, даже когда казалось, вот-вот ухвачу его за хвост. А достаточно было просто потанцевать с ним. «Я люблю тебя. Люблю». Пела все внутри меня в такт роялью и скрипкам, стучала вместе с колокольчиками и барабанами, струилась вовне со звуками флейт и дудочек. И любви было так много, что я могла заполнить ею, как цунами, весь зал, весь город и самого Алви. И вдруг посреди четвертого вальса он сказал, взглянув так, что я забыла все слова. «А давай сбежим отсюда. Хочется, чтобы рядом была только ты».